С гневом великим воскликнул Атрид Менелай Златовласый. «О, безрассудное, мужа могучего брачное ложе, сами бессильные мыслят они захватить произвольно! Если бы в темном лесу у великого льва влаговище лань однодневных сосущих птенцов положила, сама же стала по горным лесам, по глубоким травой и обильным долам бродить, и обратно бы лев прибежал в логовище, разом бы страшная участь птенцов беспомощных постигла. Страшная участь постигнет и их от руки Одиссея. Если б, о Ди, громовержец, о Феб Аполлон, о Афина, в виде таком, как в Лесбосе, обильно людьми населенным, где с силачом Филомилидом, выступив в бой рукопашный, он опрокинул врага на великую радость ахейцам, если бы в виде таком женихам Одиссей вдруг явился, сделался брак им судьбой неизбежной постигнутым горек. То же, о чем ты меня вопрошая, услышать желаешь, я расскажу откровенно. И мною обманут не будешь. Что самому возвестил мне морской проницательный старец, то и тебе я открою, чтоб мог ты всю истину ведать. Все еще боги в отечество милое мне из Египта путь заграждали, обещанный я не свершил гекатомбы. Боги же требуют строго, чтоб были мы верны обетам. На море шумно-широком находится остров, лежащий против Египта. Его именуют там жители Фарос. Он от брегов на таком расстоянии, какое удобно, в день с благовеющим ветром попутным корабль пробегает. Пристань находится верная там, из которой большие в море выходят суда, запасенные темной водою. 20 там дней я промедлил по воле богов, и ни разу с берега мне не подул благосклонный отплытию ветер, спутник, желанный пловцам по хребту многоводного моря. Мы уж истратили все путевые запасы, и люди бодрость теряли. Как сжались над нами, спасла нас богиня хитрого старца морского цветущая дочь Эйдофея. Сердцем она преклонилась ко мне, повстречавшись со мною, шедшим печально стезей одинокой, товарищей бросив. Розно бродили они по зыбучему взморью и рыбу остросогбенными крючьями удили. Голод терзал их.